Глава 10. Две разгневанные девицы. Сэр Персиваль Гирт мерил шагами библиотеку, тогда как двое его детей, мистер Кэмпион и Бранч, беспомощно следили за ним взглядом. Слава богу, эта женщина уехала. Сэр Гирт прижал ладонь ко лбу. Не знаю уж, насколько она поверила мне, но надеюсь, что поверила. Иначе через 24 часа вся страна сполошится. «Значит, она и вправду исчезла?» — спросил Валь. «Ну, конечно, исчезла», — подтвердил сэр Персиваль таким тоном, что ни у кого больше не осталось сомнений в случившемся. «Исчезла. Растворилась в воздухе. Я сам укрыл ее бархатом в воскресенье сразу после того, как ты рассказал мне о Кэрри. Она была на алтаре. Ключи я унес с собой и положил на место, как всегда. Насколько мне известно, это место знаем только я, ты и Бранч». Бранч изменился в лице, но сэр Персиваль успокоил его. «Нет-нет, я никого не обвиняю. Просто странно. Вещи не могут исчезать сами по себе». Некоторое время находившиеся в библиотеке молчали, словно от неожиданности на них напал столбняк. «Может быть, мне послать за полицией? Или вы сами позвоните?» — спросил Бранч. Сэр Персиваль медлил с ответом. «Пока не знаю. Но все равно спасибо, Бранч. Нам ни в коем случае не нужна шумиха. Она может иметь самые ужасные последствия. Мы ведь хранители королевской чаши. Пусть часовня стоит закрытой, как всегда. И никому не говорите о пропаже». «Что нам делать?» — еле слышно спросил Валь. — Не можем же мы сидеть тут и ждать не весь чего? Его отец любопытством взглянул на него. — Не можем, мой мальчик. Поэтому вы все должны знать. Чаша большая и тяжелая, и ни один чужак не покинул этот дом с тех пор, как я запер ее в последний раз. Только у нас был доступ к ней, но мы все заинтересованы в том, чтобы вернуть ее на место. «Ты хочешь сказать, что она еще здесь? Тогда где?» «Пошли за начальником полиции, он же твой старый друг». «Может, и надо было бы», — неуверенно произнес сэр Персиваль. «Но что в этом толку?» «Он только всех перебаламутит. Будет допрашивать слуг, обыскивать дом. Нет, мы сами должны справиться». Он сказал это так, что ясно было, спорить бесполезно. «Я не буду звать полицейских, по крайней мере, пока. И очень прошу вас всех никому ничего не рассказывать. По моему глубокому убеждению, чаша еще в доме. А теперь оставьте меня одного». Все, кроме Валя, покинули библиотеку, и когда дверь закрылась, он подошел к отцу, который еще сидел за своим столом. «Послушай, папа, если ты зачем-то спрятал чашу, ради бога, скажи мне, я же твой наследник. И у меня есть право знать». «Мальчик мой, не глупи». Голос старого сэра Персиваля было трудно узнать, и лицо у него было мгновенно посерело и осунулось. Едва он остался без свидетелей. «Ничего более ужасного мне не приходилось переживать в моей жизни. Тем более, что нам совершенно невозможно призвать на помощь полицию». Он посмотрел прямо в глаза сыну. «Через неделю тебе исполнится 25 лет, и через неделю мне было бы легче объяснить тебе все до конца». На другое утро Кэмпион встал рано, спустился по лестнице, пересек холл и вышел в залитый солнцем парк. У него не было причин для веселья. Все его усилия в санктуаре свелись на нет. Леди Петвик умерла при загадочных обстоятельствах через 8 часов после его приезда. А теперь у него из-под носа увели чашу, которую он собирался охранять. Тем не менее, он уселся на одну из каменных скамеек и улыбнулся безоблачному миру. И почти тотчас он услышал шум, который ожидал услышать, поэтому встал и не спеша направился прочь от дома по подъездной аллее. Он все еще был далековато от ворот, когда позади него несколько раз нажали на клаксон. И, обернувшись, он увидел в спортивной машине Пенни, которая недовольно смотрела на него, отчего он тотчас изобразил на лице глуповатую улыбку. «И куда же вы собрались, прелестная госпожа? Не возьмете ли с собой бедного путешественника?» Девушке его предложение пришлось явно не по вкусу. «Я в город к портнихе. Могу подвезти вас до деревни». «А мне тоже в Лондон. Отсюда далековато, не правда ли? Но я знал, что мне не придется идти пешком». Пенни покраснела. «Но вы же не можете оставить башню?» — со страхом проговорила она. «Никогда не смейтесь над могущественными людьми. Не забывайте, что случилось с испорченными детьми, которые посмеялись над Елисеем. Я ведь могу придумать смерть и пострашнее, чем в зубах медведицы». Девушка молчала, и было очевидно, что она никак не ожидала встретить на своем пути мистера Кэмпиона. «Послушайте, — наконец проговорила она, — мне надо отвезти Бет в Лондон, если хотите знать. Она уже ждет меня». Кэмпион просиял. «Правильно, так мне и надо. Не позволяйте мне командовать собой. Я, собственно, и не собирался, но мне нужно в Лондон, а Лак не разрешил мне воспользоваться Бентли». Девушка недоверчиво поглядела на мистера Кэмпиона, который снял очки и стал протирать их. «Кто же этот ваш Лак?» «Зависит от того, что вы хотите узнать». «Человек, естественно. Да-да, гомо сапиенс. Статус никакого. Прошлое ужасное. Занятие мой слуга». Пенни рассмеялась. «А я уж подумала, что он ваш хозяин». «Ну и ну!» — обиженно протянул Кэмпион. «Надеюсь, мое путешествие будет приятным? Ведь мне совсем не нравится, когда меня вот так вышучивают. А вот и ваша подружка. Позвольте мне занять откидное сиденье». «Нет!» — воскликнула Пенни с такой горячностью, что Кэмпион вздрогнул от неожиданности. Девушка закусила губу, поняв, что переборщила. «Сидите на месте. Бет устроится как-нибудь». Она остановила машину на обочине, где их поджидала прелестная Бет Кэри в синем с белым платье. Она очень удивилась, увидев мистера Кэмпиона. «Этот упрямый человек настоял, чтобы мы отвезли его в Лондон», — смущенно проговорила Пенни. «Надеюсь, ты не очень огорчена?» Мистер Кэмпион вежливо пропустил Бет, и она устроилась между ним и Пенни. «Знаешь, я не могла ему отказать, придется нам ехать вместе». Ее слова никак не отразились на дурашливой улыбке мистера Кэмпиона. «Вот и замечательно!» — проговорил он, захлопывая дверь. «Люблю путешествовать в чужих машинах».